Еще до того, как флагман начнет движение к нашей новой цели, гвардейцы, не одобрявшие этого плана «Ледоруб», уже будут в гиперпространстве, разрабатывая план выполнения задания. Филиа не просто так откладывает свое выступление, и не только потому, что намерен провести контрнаступление и прикрыть свои потери символической победой. Он повышает ставки перед нашей непосредственной встречей. При любом из вариантов произошедшего с Гранд-Маффом Кейном, ботаны, окрыленные успехом, попытаются избежать выполнения условий сделки со своей стороны. А следовательно, раз мертв Кейн, то и жнеца Филиа мне не отдаст по своей воле. Даже при условии того, что он сможет починить звездный суперразрушитель из-за ценовой политики верфи Куэта. Даже при том, что корабль не имеет боевой ценности в настоящий момент и уж точно не будет введен в строй в обозримом будущем. Филиа попробует разыграть карту с договоренностью Пиллиона, под личиной которого я выступал на переговорах с Новой Республикой. Такая сделка со стороны республиканцев может быть выставлена в качестве дипломатической победы, потому как они получили флот в обмен на простые обещания, и в любой момент могут сказать, что с самого начала и не собирались воплощать договоренности передавать звездный суперразрушитель переговоров между Филиа и Пиллионом. И несомненно, Филиа будет указывать на то, что имперским осколкам крайне не понравится, что проимперски настроенное государство торгует с противниками империи вооружением, которые затем пускают против имперских солдат. Что ж, необходимо подробно проработать этот вопрос перед встречей, и как следует подготовиться к самому неблагоприятному из последствий заключительной части сделки. Жнец Филиа несомненно будет держать в качестве ценного трофея, включая остальные захваченные корабли Содружества. Как сгладить разговоры о больших потерях, продемонстрировать результаты, которые были достигнуты, а значит нет никакого сомнения в том, что поврежденный звездный суперразрушитель и два звездолета поменьше будут отправлены для ремонта на Ринделе. Конечно, их никто не будет ремонтировать здесь и сейчас, слишком дорого и долго в условиях, когда новой республике необходимо как можно большее количество звездолетов. Малые корабли, несомненно, будут отремонтированы, но вот разрушители станут на прикол до лучших времен, и будут представлять из себя тот самый символ победы новой республики в сражении при Балмаре. Следовательно, нужно подготовиться и к решению вопроса подобным образом. Сбор необходимой информации из различных баз данных занял не так много времени, как я опасался. В свое время Убикторат, как оказывается, провел немалую работу по вербовке, распространению и легендированию своих негласных агентов по различным мирам галактики. Сейчас многие из них рады тому, что им нет необходимости держать ответ перед незримыми надзирателями. Некоторых из них придется как следует разочаровать. Я выбрал необходимый голопроектор и активировал его. Уже через секунду появилось изображение необходимого мне разведчика, для которого нашлась миссия. «Агент Ридерик», обратился я к нему, «ваш отдых завершается. Направляю вам все необходимые данные по новому заданию. Информация получена, сэр», бойко ответил «Браво-3». «Приступаю к выполнению задания немедленно». Когда голограмма погасла, я отправил еще несколько приказов сверхклану Нагри, штаб-квартиру лично Пиллиону, а также другим адресатам, и только после этого позволил себе минуту отдыха для того, чтобы перепроверить точность своего подхода. Вызов корабельного голопроектора прозвучал именно тогда, когда я закончил анализ. «Капитан Пиллион», обратился я к командиру стража, «Гранд-адмирал Траун», без особых эмоций их поприветствовал меня клон. «Страж полностью готов к боевому походу. Кристаллическая гравитационная решетка снята, авиакрыло восполнено, проведен мелкий ремонт. 501-й легион на борту, в полном составе, сэр», подтвердил Пиллион. «С полным боекомплектом, снаряжением, дроидами, тяжелой техникой и вооружением по списку. Дополнительные дроиды погружены?» «Да, сэр. Все, что было в резерве на базе, несколько сотен тысяч единиц. Страж полностью готов к выходу. Запрошенные корабли прибыли и заняли место в походном ордере согласно вашему указанию», сообщил единственный на весь флот клон Гиллада Пиллиона. «В таком случае, выдвигаемся, капитан», тут же приказал я. «Придерживайтесь заданного курса и цели». «Да, сэр», без какого-либо энтузиазма произнес Пиллион, отключаясь. Глава 69. Появлением настоящая внеочередная прода обязана такому прекрасному обстоятельству, что сейчас воскресенье, время очередной настало. 10 лет, 2 месяц и 34 сутки спустя битвы при Ивине, или 45-й год, Второй месяц и 34 сутки после великой ресинхронизации. 9 месяцев и 19 сутки с момента попадания. Корсары Кавилла не медлят. Корсары Кавилла атакуют. Появление небольшого флота Аниликса на орбите планеты Лорардия не прошло незамеченным. 10 легких крейсеров типа Арквитис сразу после своего появления вступили в бой с патрульными истребителями мятежников. «Вести заградительный огонь», — приказал Аниликс, находясь на мостике флагманского корабля. «Максимальная скорострельность. Приготовиться выпустить наши перехватчики. Сотрудничество с Доминионом и непосредственное подчинение Гранд-Адмиралу Трауну окупается старицей. Корсары Кавилла не просто получают неплохие суммы денег в твердой валюте за свои услуги, но и имеют возможность с умом их потратить. Численность группировки, как космических, так и наземных сил, непрерывно растет. Да, с переходом Акзилы под контроль Доминиона, открылись немаленькие перспективы для развития организации. Мало того, что с их помощью Траун принудительно либо зачистил все теневые космопорты внутри своего Доминиона, или заставил всех теневых игроков перебраться на Акзилу, так еще Гранд-Адмирал открыл им доступ к своим нескончаемым арсеналам. Кто-то, конечно, может сказать, что техника времен войн-клонов – это старая рухлядь, и что она не стоит тех сотен миллионов кредитов, которые за нее платит корсары Кавилла. Сам же Аниликс так не считал. Акзила расцветала в новых красках. Пришлось сильно потрудиться, чтобы взять подполье и теневые рынки на планете под свой контроль, но это того стоило. Выбросить на мороз всех, кто не согласен с владычеством на планете корсаров Кавилла, остальным же привить свод простых правил о том, как на планете можно и нужно вести дела ко всеобщему процветанию. Никаких перестрелок и разборок банд, никаких нападений на гостей планеты, тем более, торговцев, никаких нападений и уж тем более, разрушений, на самой Акзиле или в пределах ее системы, никаких вооруженных формирований, кроме личных охранников. Если тебе нужен отряд наемников, то милости просим в гильдию наемников. Эдакий вариант гильдии охотников за головами, давно действовавшей на просторах всей галактики. Но теперь эта организация не объединение одиночек. Здесь можно нанять как одного крутого бойца, так и целую команду телохранителей или даже батальон 2 наемников, которые сопроводят караваны в любую точку галактики. Это настоящая биржа наемных отрядов, которые так или иначе подчиняются законодательству Доминиона. Любой, кто не следует этому правилу, вырезается с корнем. Корсары Кавилла уже заставили исчезнуть несколько контор, которые пытались играть не по установленным правилам. Быстро, кроваво и в назидание оставшимся. Иерархия подчинений проста. Есть Доминион, которому Акзила и корсары Кавилла подчиняются безоговорочно. Акзила исправно платит налоги в казну Доминиона, а взамен регулярный флот не лезет в дела самой планеты и ее обитателей. Если Гранд-Адмиралу Трауну нужны наемники, он говорит об этом капитану Аниликсу. И уже корсары Кавилла, как крупнейшая и наиболее подготовленная группа наемников, выполнит его пожелание в любой части галактики. Честно говоря, Аниликсу не особо были понятны положения капитана Ирва и Тибераса, которые, вроде бы существовали на тех же условиях, но вроде бы и не совсем на тех. Делиться подробностями своих контрактов с Трауном оба хозяина проведения не хотели, как и вступать в корсары Кавилла, да и в базе наемников тоже не значились, хотя время от времени базировались на Акзиле, имея портом приписки Макимте, которая существует примерно на тех же условиях, что и сама Акзила в составе Доминиона, разве только что с наемниками у них не густо. Странно все это, конечно, но те, кто задают ненужные вопросы своему нанимателю, долго не живут. Аниликс предпочитал жить подольше, а потому соблюдал все установленные Трауном правила, которые позволяли Акзиле быть единственным теневым портом в метрополии, что позволяло не только заниматься координацией и обучением наемников, что запрещено на территории Доминиона на законодательном уровне, но и заниматься прочими незаконными делами, вроде оприходования контрабандных товаров, ввозимых на территорию государства из-за границы. Всего лишь меняешь наклейки на транспортных контейнерах, и вот, партия гипердвигателей уже произведена не на верфях Куэта, а какой-нибудь подставной компанией на самой Акзиле. То же самое касается Бакты, Тибаны, Колта, особенно Колта, карелианских сладостей и выпивки, предметов искусства и всем-всем-всем, на чем только можно делать деньги, не опасаясь, что на орбите появится эскадра доминионских звездных разрушителей и с небес прольется турболазерный дождь. Да, договоренности не позволяют заниматься откровенно незаконными делишками вроде торговли спайсом, и даже деятельность по закупке рабов по всей галактике, не более чем ширма для государственных контор Доминиона, пользующихся экономической зоной Акзилы как буфером. Но в то же время, хитро составленные, они полностью согласуются с намерениями Аниликса, ради которых он и согласился на сотрудничество с Гранд-Адмиралом, и ради которого согласился быть теневым королем Акзилы, переложив все обязанности по развитию планеты на официальные власти Доминиона, создавших на планете орган управления и сносно работающий государственный аппарат, разгребающий наследие предыдущих тысячелетий упадка. Сам же Аниликс занимался более неотложными делами – вычистить грязь с Акзилы так, чтобы не превращать ее население в оскотинившихся бедняков и наркоманов, а в более-менее трудоспособных разумных, которые не будут грабить первого прохожего в подворотне ради новой порции разбавленного спайса. Уже одно то, что миллионы разумных покинули Акзилу в поисках лучшей жизни по всему Доминиону, став частью программы переселения на вновь открытые и заселяемые планеты, уже дает надежду, что в ближайшем будущем получится расчистить нищенские кварталы и улучшить положение оставшегося на планете населения. В обмен на поддержку Трауна в этом начинании, организация делает то, что он пожелает, а также имеет возможность на получение в счет части оплаты модернизированной военной техники Доминиона из расчета запасов времен войн-клонов. А вот более мелкие команды наемников вынуждены обеспечивать себя оружием и звездолетами сами, и нет у них той репутации, которая бы позволила им заинтересовать собой Доминион. Впрочем, мелкие наемные объединения и не стараются этого делать, операции, которые поручает Доминион корсарам Кавилла, отличаются огромными потерями, а не только большими вознаграждениями. Аниликс не жалел о таких договоренностях. Наемники нужны всегда и везде, особенно, когда государства воюют под чужими флагами. Для работы в секторе Д-Астан Аниликсу пришлось привлечь почти половину своих бойцов из имеющегося резерва. И можно сколько угодно смеяться над мятежниками, но воюют они неплохо, на земле так уж точно. С отводом своих войск ближе к Серина, после взятия ретранслятора в секторе под контроль Доминионом, после того как на всех путях, ведущих внутрь сектора, были установлены минные поля, вроде тех, что обороняют метрополию Доминиона, подкрепления, которые присылались мятежникам, из полноценных поставок превратились в жиденькие ручейки. Началась финальная часть по зачистке этого пространства от сил противника и уничтожения последнего. Вот и сейчас, подгадав момент, когда противник отзовет к Серину на свои линейные корабли, Аниликс выдвинул маневренные силы к планете Лорардия, где мятежники намеревались, наряду с Ренталлисом, оборудовать последнюю линию обороны перед Серина. Но, похоже, поняли, что на опустошенной еще пиратами Каврилху, мятежникам так и не удалось закрепиться. 6 карелианских корветов, которые охраняли систему, бросились на утек, когда поняли, что оказались в меньшинстве. Стоило только как следует надрать задницы их пилотам, как проснулся в мятежниках инстинкт самосохранения. «Приготовить десант, начинаем высадку», приказал Аниликс, обращаясь к своему заместителю. На планете не так уж много войск, зато немало бронетехники и тяжелого вооружения. Наземное сражение не будет простым. Аниликс это понимал, но больше всего его интересовало другое. Если сектор Д-Астан присоединится к Доминиону, то останется ли Акзила центром торговых маршрутов из периферийных систем государства, или огромные товарные потоки будут перемещены в другую часть метрополии, учитывая территориальное расширение? Хотелось бы думать, что нет, но логика упрямо указывала на совершенно иное. Оказавшись уже не на границе Доминиона, а глубоко в центре метрополии, Акзила уже не будет столь простым в плане транспортной доступности торговым миром. На границе окажется уже пресловутый Силанон, находящийся прямиком на Хайдианском торговом пути и пользующийся весьма похожими послаблениями в составе сектора Д-Астан, что и Акзила, в Доминионе. Нужно будет обсудить все это с Трауном, но сперва, выполнить контракт. Мовгрон отложил в сторону Деку, данные с которой изучал на протяжении последних полутора часов. Его тяжелый взгляд уперся в неподвижно замершего адъютанта, сидящего напротив. «Твое мнение?» – поинтересовался он у лейтенанта Мика. Торин Иник не замедлил с ответом. «Ему не нужны новые договоренности, но он не имеет силы, чтобы справиться с нашими оставшимися патрулями. У него недостаточно наземных сил для того, чтобы противостоять новым гарнизонам. Следовательно, до подмены были достигнуты идеальные условия, которые устраивали Михахатта и его подельников, которых он, как минимум, боится подвести. Я пришел к тем же выводам, согласился Мов. Грон не вел подробных записей. Все денежные потоки, нелегальные, я имею в виду, проходили через него. Ровно столько, сколько необходимо для оплаты услуг чиновников и военных. Не децикридом больше. Несмотря на то, что по месяцам разброс выплаченных на содержание бюрократии силовиков сумм может достигать нескольких десятков миллионов во временной имперской валюте. Что подтверждает очевидное, кивнул Иник. Его спонсировал Миха. Вероятнее всего размер средств, которые Мов получал, был намного больше, чем он отдавал. Проблема в другом, покачал головой Мов. Я думаю, что деньги от Миха он получал задолго до того, как стал Мовфом. Есть несколько корпораций однодневок, благотворительных фондов прослоек, через которые Грон до своего повышения получал деньги. Они все финансировали около месяца-двух после его назначения на должность в секторе «Союзный Тион», после чего прекратили свое существование. Несмотря на это, финансовая стабильность сектора ни на процент не пострадала в принципе, теперь она существует за счет экономики имперского пространства. Аренда и в прошлом году финансировала «Союзный Тион», поспешил напомнить Торин. Именно, согласился Мов. Но объемы были меньше. Расходы не уменьшились, а вот официальное финансирование увеличилось. Весьма примечательные действия, причин которым, разумных и логичных я имею в виду, найти не могу. Иник задумчиво пробарабанил пальцами по столешнице. Зачем консорциуму Занна сокращать финансирование своей марионетки, когда он стал во главе сектора? Озвучил он свои мысли вслух. И почему Аренда еще в прошлом году прежнему Мафу не оказывала такой объемной финансовой помощи, как сейчас? Мов лишь пожал плечами. Можно задать вопрос напрямую имперскому правящему совету, предложил он с кривой ухмылкой на лице. Инициатор увеличения финансирования, Ксандил Каревус. Он же оставил немало посланий, которые предписывают мне изменить политику в отношении торговых компаний, аффилированных с Михахаттом. Его же визирование я обнаружил в свежих финансовых соглашениях между Арендой и Джаминири. Могу посмотреть? Поинтересовался Торин. Разумеется, хмыкнул клон, передавая Инику информационный кристалл. Я здесь на вторых ролях, капитан. Торин на мгновение замер, потянувшись за устройством хранения данных, но тут же сделал вид, что ничего не заметил. Он подключил чип к своей деке, стараясь не смотреть на сидящего перед ним мужчину. Внешность настоящего Маффагранна, а вот разум. Сознание и воспоминания скопированы из головы самого Торина. Он прекрасно понимал, что через некоторое время Мов пойдет в разнос, когда чужое для этого тела сознание начнет конфликтовать с генетикой клонированного тела. Как одно может быть связано с другим, Торин не понимал, да ему никто и не объяснял. Клонирование и его особенности – это данные, которые выходят за пределы компетенции просто разведчика. Даже если он относится к группе Браво, несколько минут ему потребовалось на то, чтобы сопоставить даты документов с тем, что он уже слышал от клона. Каревус протащил законопроект об увеличении финансирования союзного Тиона ровно в то же время, когда прекратили свое существование подставные компании, финансировавшие Гранна до его назначения на пост Мафа, произнес разведчик. «Маловероятное совпадение», — заявил клон. «Это не совпадение», — Торин отметил в своей голове, что данные, которые он обнаружил, довольно легко между собой коррелируются. Тот факт, что клон этого не заметил, говорит о том, что процесс коллапса личности уже начался. В то, что человек с его знаниями и опытом мог проглядеть ключевые элементы, настоящий Иник просто не верил. Есть предположение, с чем это связано? Поинтересовался поддельный Мов Грон. Есть, согласился Иник. Мы знаем, что Каревус участвует в заговоре. Он ввел в этот заговор Фину Деста, после чего произошла ее подмена на клона. Ровно так же поступали и с неведомым нам количеством имперских и республиканских чиновников по всей галактике. Подменой клонами реальных людей у нас занимался консорциум Занна, развил мысль Мов Грон. Каревус также стоит за финансовой деятельностью новоявленного Маффагранна, озвучил следующий факт разведчик. И в этот же момент прекращается тайное преступное финансирование, за которым через вывеску Черного Солнца и Михахатта стоит предположительно консорциум Занна, новый пазл большой головоломки, который, в свою очередь, перевозит по всему союзному Тиону огромное количество оружия, которое стояло на вооружении боевиков консорциума Занна в прошлом, и которому очень не нравится, что были нарушены договоренности, которые были заключены в прошлом между Маффангранном и прокладкой в виде Черного Солнца и самого Михахатта, сказал Торин. При этом мы знаем, что на момент своей кончины Мовгрон уже был клоном, который, вероятнее всего, подменен никем иным, как консорциумом Зана, заявил Мовгрон. Возникает вопрос, когда были заключены эти договоренности, выдал Торин, когда Грон был всего лишь администратором, когда уже стал Маффом, когда стал Маффом-клоном. Покачал головой Мовгрон. Мы до сих пор не знаем, когда он стал клоном. Торин нахмурился. Понятное дело, что никто нам не даст таких сведений в открытую, произнес он. Но мы знаем срок созревания. Необходимо было просмотреть рабочий график Грона, когда он был администратором и Маффом, выявить подходящие окна, сопоставить их с возможными изменениями в графиках дежурств звездолетов в секторе. У Маффогрона дернулась щека. Конечно, это не гарантированный ответ. Но по крайней мере, аналитическая выборка, закончил Иник. Говоришь-то ты складно, невесело усмехнулся клон. Давно придумал этот ход, только что, не стал лгать Иник. А я вот не додумался, на лице клона появилась горькая усмешка. Что-то в голове крутится, как будто мысль, за которую хочешь ухватиться, но, не получается никак, чего-то не хватает, что-то недопонимаю. Торин молча смотрел на расстроенное лицо клона, смотрящего прямо перед собой. Затем Мовгрон поднял глаза и их взгляды встретились. «Это деменция, не так ли?» — уточнило подставное должностное лицо. «Распад личности, боюсь, что так», — не стал скрывать Торин. Меньше всего в жизни он любил ложь, а лгать самому себе, пусть даже если у второго тебя другое лицо, это, как минимум, низко. «Плохо дело», — клон пробарабанил пальцами по столу. «Мы только начали разбираться во всем происходящем. А тут есть вариант того, что меня спишут в расход». Торин не стал даже думать о том, что вероятнее всего, до того, как все станет совсем плохо, Доминион пришлет другого такого же временного клона на замену вышедшему в тираж. Срок жизни у таких кукол небольшой, около 2 месяцев, после чего они превращаются в пускающих слюни идиотов, пораженных деменцией мозга. В Доминионе до подобной стадии не доводили, все, у кого такая проблема была обнаружена, были заморожены и, вроде бы как, излечены. Из тела извлекли неродные личностные матрицы, после чего загрузили правильные. По крайней мере, об этом шушукались между собой разведчики из подразделения «Браво» во время коротких передышек между ответственными миссиями. Произошло это или нет, сейчас неизвестно. Но и спасти этого клона невозможно. Настоящий Мовгрон убит своими подчиненными во время попытки прийти на помощь осажденной новой республикой Лианне в прошлом году. Его личностная матрица утрачена. Осталась только генетика, которую и использовали для создания сидящего перед Торином клона. Стирание памяти Иника, если оно вообще возможно, а не является простой байкой, из тела Маффогрона не приведет к стабилизации. Просто потому что туда нечего загрузить так, чтобы деменция не продолжилась. Загружать любые данные, любые личностные матрицы, кроме самого Грона, это лишь издевательство что над телом, что над загруженным в него разумом несчастного. Доминион мог сколько угодно создать таких неполноценных клонов, но свернул программу сразу же, как только стало известно о том, что подобный распад личности имеет место быть. И наверняка, если бы был другой способ понять, что вообще происходит в этом имперском осколке, Траун не стал бы создавать Маффогрона и отправлять его сюда. Почему-то хотелось верить, что Гранд-Адмирал Траун не использует неполноценных клонов из-за каких-то весомых причин. Не потому, что Торин считал этого разумного образцовым командиром, который не жертвует подчиненными по имперским нормам. У нас всегда хватит бойцов, даже если мы их с бластерами отправим на танки. В человеколюбие Гранд-Адмирала Торин тоже не верил, а вот в рациональности понимания того, что тратить полмесяца на производство клонов, которые сойдут с ума уже через несколько месяцев, как минимум, расточительно, да, Траун, прагматик. Если б у него был план победы любой ценой, то уже б сейчас среди сотен тысяч возвращенных на родину республиканских пленных проявили себя неполноценные клоны, которых было бы неплохо использовать в качестве спящих агентов и диверсантов. Но это все бессмысленные сейчас рассуждения. У нас еще есть время, напомнил Торин. Да, согласился Мов, но с каждым днем все меньше и меньше. Нужно понять, на кой хат консорциуму Занна вообще потребовался этот сектор. Да, тут есть промышленность, есть вооруженные силы, но природных ископаемых не так уж и много. Сельскохозяйственных планет мало. Сектор едва-едва сам себя обеспечивает, не просто так пролоббировали дополнительные финансовые потоки с аренды. В голове словно что-то щелкнуло. «Стоп», – произнес Торин, – «финансирование, вот ключ». Мов Грон внимательно посмотрел на донора собственной личностной матрицы. «Есть идеи, пока только зачатки», – признался Торин. «Если не возражаешь, я бы хотел взять график встречи полетов Моффа за последние. Хат с ним, давай с момента появления в секторе и до известных нам обоим событий, связанных с Ленной, а также подборку приказов по флоту за тот же период. Если не возражаешь, я займусь этим дома». Торин недвусмысленно кивнул на задернутые тяжелые шторы на окнах рабочего кабинета в резиденции Моффа. А ведь за окнами уже глубокая ночь. Конечно, Моффу Гранну потребовалось несколько минут, чтобы скопировать на новый информационный чип запрошенные данные. «Есть предложение, чем заняться мне, я уже не особо доверяю своей голове». Торин почувствовал укол сожаления, но задавил эмоции в себе. «Постарайся побольше отдыхать», – произнес он. «Чем меньше будет работать мозг, тем медленнее будет прогресс с деменцией». То, что рекомендация высосана из пальца, понимали оба. «Задание превыше всего», – грустно улыбнулся Мов Грон, посмотрев на свою рабочую станцию. «Не хотелось бы, чтобы сюда отправили еще таких же, как и я. Задача не из простых, но решить ее нужно нам вдвоем. Мое время заканчивается. Попробую сделать так, чтобы у тебя было как можно меньше проблем. Продержись как можно дольше», — уже в открытую попросил Торин. «Я буду решать все проблемы за двоих». Не нравятся ему такие речи. «Как скажешь», — вяло улыбнулся клон. «Жду утром на очередное совещание. И да, не забудь продлить режим карантина для меня». Байка о якобы заболевшем Гронне придумана была после визита к Торину Михахатта. Высосана из пальца, но по крайней мере имеется дюрасталевое объяснение о причинах, по которым Мофф переключает работу на своего адъютанта. Но для влиятельных людей это само собой препятствием не является. Поэтому, через 4 часа после встречи с Моффом, Торин филигранно разобрался с текущими обязанностями адъютанта и направился по месту своего жительства, отчетливо понимая, что очередная задержка стоила ему целостности очередного комплекта мебели. Когда Нексу скучает, он пакостит, мстит за то, что его приручили, но по каким-то причинам глупый хозяин уходит из дома, вместо того, чтобы играть с котенком Нексу. Типичное поведение кошачьих. Подлетая на аэроспидере к своей новой резиденции, предоставленной Моффом, но уже непосредственно в зоне ответственности охраны резиденции самого Моффа, а проще говоря, небольшому гостевому коттеджу, расположенному на заднем дворе резиденции, Торин одним глазом смотрел в деку с данными, раздумывая над тем, почему столь многообещающие угрозы Михахатта так и остались без реализации. Возможно, что-то и случится с ним, но за пределами резиденции Моффа Гранна, которую он пока что не покидал. Подходя к двери, Торин обратил внимание на текстовое сообщение, полученное его устройством связи. Оно было от Моффа Гранна. «Проблема моего состояния и твоего полноправного статуса решена. Завтра объясню». «Похоже, деменция усиливается», — с горечью подумал Торин, вставив кодовые цилиндры в приемное гнездо панели управления дверью. Торин рванул в сторону, поняв, что так и не услышал привычный щелчок магнитного замка, а в следующий момент его коттедж взлетел на воздух. Ренталлис, на вид вполне себе обычная, ничем не примечательная планета с первым типом атмосферы. Астронавигационные справочники указывают, что на ней имеется умеренный климат, пригодная для существования кислорододышащих существ атмосфера, просторные континенты, глубокие водоемы. Здесь можно было бы возделывать поля и строить города, но открыт этот мир был не так уж и давно, на заре Старой Республики. Так уж вышло, что по недосмотру или же целенаправленно, планета не была включена в общеизвестные астрономические атласы, оставаясь лишь в библиотечных фондах. Одним из таких, данными Собраскай, Гранд-адмирал Траун обзавелся еще в прошлом году. Сопоставление данных Собраскай с информацией, полученной в ходе атаки на Корусант, позволяло сделать немало открытий. Галактическая империя построила здесь свою базу и закрыла мир от посещения разумных. Закрыв систему для посещения с помощью нескольких звездных разрушителей и продолжая делать вид, что Ренталлиса не существует в принципе. Даже представителям правящей семьи Деаста до недавних пор не было неизвестно ничего об этой системе. Пока мятежники не обосновались здесь, использовав старую имперскую базу в качестве места постоянной дислокации. Чем здесь занимались имперцы в недавнем прошлом, до сих пор остается загадкой. Не менее важной тайной остается причина и направление, в котором скрылись имперцы в какой-то момент времени. Но базу они воздвигли основательную. Альянс повстанцев использовал ее для создания поста прослушивания коммуникаций во всем секторе. Как бы там мятежники не открещивались от Галактической империи, их военная машина построена по заветам имперцев, а те очень любили оборудовать на полузабытых астероидах или астрономических телах тайные базы и гарнизоны, которые пичкали оружием и снаряжением, создавая базы для будущих вторжений. Простая тактика по подготовке и экспансии в сектор. Лишь разделение Новой Республики и Альянса привело к тому, что ни у одной, ни у другой стороны не хватало ресурсов для того, чтобы атаковать сектор Д-Астан и захватить его. Республиканцы ограничивались лишь мониторингом, и продолжали бы делать это довольно долго, если б мятежникам не потребовалась оперативная база. Качественные имперские постройки неплохо помогли мятежникам в обустройстве, ведь им достались не быстровозводимые гарнизонные базы, а самое что ни на есть полноценная наземная база, рассчитанная на базирование легиона штурмовиков с приданной наземной техникой, укрытая дефлекторными щитами и защищенная силами противовоздушной и противокосмической обороны, имеющая ангары для базирования десятка эскадрилий МЛА. Но больше всего привлекали огромные склады на базе, в которых можно было бы разместить снабжение для целой армии. Их возведением как раз занимались мятежники, вознамерившиеся превратить планету в узел обороны на пути к Сирена. Единственный крейсер-тральщик, который каким-то образом оказался на вооружении мятежников, неустанно вырывал из гиперпространства корабли, двигающиеся к столичной планете мятежников, и на свою удачу вытащил из гипера нейтронную звезду и ударные фрегаты, полные мандалорцев. В коротком бою противник отступил, бросив на планете все свои части ради спасения тральщика, и теперь, удерживая нейтронную звезду, временный флагман мандалорских частей, подальше от орбиты Ренталлиса и его орудий ПКО, Хедж подставлял под удар звездолеты трофеи Доминиона. Локти опустился на поверхность планеты в 3 километрах от периметра базы. Хедж, оказавшись на травянистой равнине, огляделся. Сотни транспортных кораблей и корветов приземлялись здесь, накапливая силы для удара, в то время как противник думал, что опасаться ему следует непосредственно проблем с орбиты. Хедж снял шлем и с наслаждением вдохнул ароматный запах летних растений, в которых утопала равнина. Прекрасная планета, вдали виднеются горы и чистое небо, с высоты полета можно насладиться видами песчаных пляжей и чистых водоемов, морей, океанов, полных рыбы и прочих гадов. Странно, что подобный гарнизон был имперцами расквартирован в таком тайном месте, а рядом нет ни одной строящейся звезды смерти. Впрочем, это будут решать уже доминионцы. Задача мандалорских отрядов – выбить отсюда противника. Пока корабли на орбите, несколько трофейных ударных фрегатов, захваченных у Новой Республики и принадлежащих корсарам Кавила под управлением дроидов, имитировали атаку на дефлекторы базы, получая раз за разом в свои корпуса заряды от планетарных, мандалорцы высадили свои силы и бронетехнику на поверхности и готовились к атаке. Жалко ли мандалорцам уничтожаемые ударные фрегаты? Нет, ничуть. После того, как были прогнаны из системы крейсер-тральщик и его истребители, с этих кораблей сняли все, что могло представлять интерес, включая значительную часть оружия и двигательных систем. Под управлением дроидов устаревшие звездолеты изображали из себя мишени для средств ПКО, а запущенные с их бортов ТИ-дроиды отвлекали орудия ПВО, имитируя авианалеты. «Все части готовы к атаке», — сообщили Хиджу. «Значит, пора начинать». Он вернул шлем на голову и направился к головному шагоходу Атте. «Распределить мандалорцев по машинам второй линии и атаковать только после моего приказа». «Принято. Выступаем», — скомандовал он водителю шагохода, даже не прислушиваясь к ответу. Он и так знал, что услышит раздражающий однотипный ответ. Вперед рванули разведчики на спидерах и легких разведывательных шагоходах АТРТ, очередное наследие воин-клонов. Следом за ними со скоростью около 60 км в час двигались несколько колонн САКТЕ. Машины, пусть и не первой свежести, но в любом случае, лучше иметь такое прикрытие, чем ничего. Да и к тому же доминионские инженеры их переделали, забронировав кабину и усилив защиту за счет снятия некоторого бесполезного вооружения. По факту сейчас эти старые шагоходы превратились в маневренные платформы для масс-драйверных орудий главного калибра. Не таких гигантов, какие были обнаружены во время прошлой наступательной операции, а обычные, времен войн-клонов. Были, конечно, модификации АТТЕ с вооружением из турболазерных пушек, лазерных орудий, даже пусковых установок, к которым не было ракет, но для этой операции как нельзя лучше подходили именно варианты с кинетическими главными орудиями. Дефлекторы наземной базы обстреливать с орбиты можно долго и не всегда успешно, а вот кинетические снаряды с легкостью прошьют дефлекторное поле и нанесут повреждения наземным постройкам и узлам обороны противника. Базу генерал приказал взять в наименее разрушенном состоянии. Хедж сомневался, что противник вот так просто отдаст им хорошо укрепленный форпост, поэтому предполагал длительную операцию по зачистке местности. Но ведь тем лучше, не так ли? Чем ожесточеннее битва, тем больше слава. Шагоходы мандалорцев приблизились к защитным рубежам базы и по ним открыли огонь лазерные и турболазерные турели противника. А те мандалорцев не оставили прием без ответа. С грохотом и ревом к позициям противника понеслись кинетические снаряды, разогнанные до огромных скоростей. Компьютерное прицеливание позволяло выделить наиболее важные узлы обороны противника, включая генератор дефлекторного поля базы, который разорвало на куски первым же залпом масс-драйверных пушек мандалорцев. Следующими целями стали генераторы, обеспечивающие питанием системы противокосмической защиты. Лишенные энергии планетарные турболазеры поникли, опустив свои могучие стволы к земле, не в силах больше нанести поражение целям, для уничтожения которых они и создавались. Это стоило нападающим нескольких десятков боевых машин, некоторые из которых были уничтожены вместе с десантом. Оставшись без надежного прикрытия от бомбардировок с орбиты, мятежники запаниковали, но увидев, что прямо на их головы не падают десантные капсулы, а лишь блуждают те дроиды, атакующие с пикирования и уничтожаемые зенитными орудиями обороняющихся, воспряли духом. Как же им не радоваться, ведь системы ПКО выбили на орбите все боеспособные корабли и теперь вместо постреливающих по наземным войскам ударных фрегатов на орбите находились лишь разбитые в хлам трофейные ударные фрегаты. Но радость царила среди обороняющихся недолго, ровно до тех пор, пока масс-драйверная артиллерия шагоходов не принялась равнять с землей турели с лазерными и турболазерными пушками. Раз за разом десятки кинетических снарядов устремлялись к оборонительным сооружениям, на огромных скоростях влетая в массивные башни турболазеров и превращая каменную кладку в горы битого камня и дюракрита. Сконцентрированная на отражении наземного нападения пехота противника в полном составе оказалась на высоких стенах. Толщина последних составляла порой десятки метров и каждый, и нападающий, и обороняющийся, понимал, что с одними масс-драйверными установками мандалорцам эти рубежи не разбить и не взять. И именно в этот момент над головами противника появились карелианские корветы, прежде вместе с нейтронной звездой находившиеся на дальней орбите над противоположным полушарием. Именно они-то и доставили на голову противника сотни и сотни мандалорских бойцов, что на реактивных ранцах достигали поверхности, той самой, по которой предварительно отрабатывали из лазерных и турболазерных пушек вошедшие в атмосферу корветы. Оставшись без поддержки сил ПКО, мятежники что есть сил лупили по кораблям из зенитных пушек, но особого вреда нанести кораблям они ни в коем случае не могли. Лазерные заряды беспомощно растекались по дефлекторам, ничуть не замедляя высадку десанта. Казавшиеся неприступными стены подвергались обстрелу масс-драйверными снарядами с поверхности и энергетическим оружием из атмосферы, что приводило к массовым разрушениям периметра базы. Хедж с наслаждением наблюдал за тем, как громадный кусок стены, который обстреливали масс-драйверы и корабельные артиллеристы, разрушился, открыв доступ ко внутреннему периметру базы. И уже там, в дыму и вспышках разрывов среди мечущихся мятежников, спешно отступающих на запасные позиции, уже виднелись многочисленные высланные им разведчики и десантники. «Начинаем», — хмыкнув, приказал он, включая системы ракетного ранца и готовясь ко взлету. «Сэр», — услышал он голос водителя АТТЕ в своем шлеме, — «а что мне делать дальше?» «Воюй, бестолочь», — приказал Спар, активируя реактивные двигатели и поднимаясь, как и сотни мандалорцев с машин второй линии в воздух. «Как доберетесь до первых стен, высаживай десант. Пусть дроиды примут на себя дополнительный удар». «Понял, понял», — донесся раздражающий голос Вадин. «Все верно». Хедж повел в наземную атаку армию дроидов при поддержке 200 мандалорских бойцов. Основная часть мандалорцев по привычке десантировалась с кораблей прямо на голову противнику. Сегодня база мятежников на Ренталлисе падет. И пусть мятежники категорически против сдачи в плен и отчаянно обороняются, кто ж их спрашивать-то будет? Сегодня у мандалорцев карт-бланш на тотальную зачистку. Как оказывается, Бронированная дверь – это не роскошь, а реальный способ спасти себе жизнь. Торин и Ник едва слышно простонал что-то, открыв глаза. Выбитая взрывом дверная панель практически полностью лежала на нем, изрядно добавив проблем грудной клетке. Дышать было больно, практически невозможно, но главное другое. Он чувствовал руки и ноги, значит, позвоночник цел. Грудная клетка болит так, словно его протаранил его собственный спидер, но хуже было бы, если б он вообще ничего не чувствовал. Против такого бронежилет не спасает, отстраненно подумал Торин, сделав попытку сдвинуть с себя искореженную взрывом дверь. Горло соднило от копоти, в воздухе стоял треск горящих конструкций, а зарево прямо перед ним указывало на то, что резиденция полыхала от фундамента до наклонной крыши. Где-то далеко рвали предрассветную тишину сирены. Торин вновь напряг мускулы, чтобы сдвинуть плиту в сторону, но у него едва ли что-то получилось. Хорошая физическая форма еще не гарантировала то, что у него получится поднять дюрасталевую бронепластину весом в 150 стандартных килограммов. Разумеется, у него ничего не получилось, особенно, когда он почувствовал, что плита неожиданно стала тяжелее раза в два. Его положение, когда верхний край дверного полотна находился практически над уровнем глаз, едва ли позволяло увидеть горящий второй этаж коттеджа, но уж точно не причину увеличения. «Я же тебя предупреждал, зарево пожарища заполнила туша, о которой Торин думал буквально за несколько минут до взрыва. А ты меня не послушал, тупой человек. Есть предположение, что где-то пластина двери упирается на что-то более крепкое, чем тело человека, потому как, судя по его положению, Михахат расположился прямиком на дверном полотне, и если бы оно лежало прямиком на Торине, то его бы размозжило начисто, в хатте весь немаленький. Я же говорил тебе, не вставай на моем пути, человек, задал риторический вопрос Хат. Говорил, ты не послушался, нужно было всего лишь приструнить своего Мафа и все были бы живы, бесполезно кричать, что тебе это с рук не сойдет. Сойдет. Михахат устроил диверсию на территории резиденции Маффа целого сектора. В зоне охрана из новых штурмовиков, подкупить которых весьма и весьма проблематично. Не говоря уже о том, что существует охрана Маффа, замаскированные под наемников гвардейцы. Да и Нагри. Хат побери, где Нагри из отряда прикрытия. Очевидно, что-то отразилось на лице Торина, потому что Миха заржал, словно услышал смешную шутку. Не знаю, что переклинило в мозгах Гранна, но он явно нам больше не помешает, как и его картинные солдатики. И те серокожие уроды Нагри, которых Хат знает, где вы достали. Если он смог идентифицировать Нагри, то значит отряд прикрытия агента уничтожен, иначе быть не может. И, второе, Миха Хат или кто-то из его окружения уже имел дело с Нагри, раз смогли их опознать, подумал Торин. Хотелось бы знать, откуда у вас такие боевитые зверушки, задумчиво произнес Миха, но это уже в прошлом. Мов в прошлом, ты в прошлом, Нагри в прошлом. Я не хотел до такого доводить, адъютант, я лично пришел к тебе договориться. Так что во всех этих смертях виноват только ты и твой покойный Мов Грон. Покойный, вы убили Мафа, выдохнул Иник. Да, просто сказал Миха, указав куда-то перед собой толстенькой короткой ручкой. Я прямо сейчас любуюсь на то, как полыхает его резиденция. Хорошо горит. Даже не сказать, что сейчас звучит более зловеще, торжество Хатта, неторопливо болтающего на своем родном языке, или осознание полного краха операции. Не просто смерти Маффагранна, а крах всей операции. Преступники оказались умнее, чем он мог себе предположить. Уже один тот факт, что боевики Миха смогли обнаружить место базирования отряда прикрытия Нагри, говорит о многом. Торин их даже заметить не смог, но знал, что они всегда где-то поблизости находятся и в случае чего придут на помощь. Но, выходит, есть кто-то, кто в состоянии выследить и уничтожить отряд команды смерти Нагри, не привлекая внимания, да еще и сделать так, чтобы они не смогли подать сигнал тревоги. Безгранно операцию придется сворачивать. Военные, находящиеся под командованием МАФА, ни за что не прислушаются к какому-то там адъютанту. А кто займет пост главы сектора, это уже отдельный вопрос. В любом случае, он весьма и весьма щепетильный. Нужно уходить, не веря своим глазам. Торин понял, что видит рядом с Михахаттом Серокожего. Нагри. Среди бойцов его отряда прикрытия имелся предатель. Что? Куколки зашевелились. Нехотя пробасил Михахат, с линцой сползая с дверной панели. Они атакуют наших бойцов, промяукал Нагри. Много погонщиков и ваков убито. Штурмовики несут потери, но убивают моих нагри. Как тебя зовут, предатель?» – прохрипел Торин, с ненавистью смотря на Серокожего. «Тебя это не должно волновать, человек», – напыщенно произнес тот. «Я и мои братья по ножу перебили ваш детский выводок, который вы называете командос смерти, даже не вспотев. Очевидно, после бегства с Ханагра, мои родичи совсем отчаялись, что стали брать заказы от имперского отродья. Его отряд не предавал, их перебили другие нагри, нагри на службе у Михахатта, не говоря уже про погонщиков эваков, отбросов из мира дрессировки животных, которые, в свое время, промышляли тем, что превращали эваков с лесистого спутника Эндора в живые бомбы. Но было тут еще кое-что. Этот нагри сказал про бегство сверхклана с Ханагра, про найм к имперцам. То есть у устроителей этого бедлама нет понимания, кто перед ними. Они думают, что Грон где-то нашел и нанял нагри. Противник не знает, что сверхклан работает на Доминионе. Все происходящее – это операция разведки Доминиона. Теперь можно не сомневаться в том, кто явился исполнителем террористических актов на территории резиденции Маффагранна. Торин постарался выгнуть голову так, чтобы посмотреть на здание резиденции главы секты «Союзный Тион». Здание полыхало огнем изо всех окон и дверных проемов. В таком пожаре никто не выживает, особенно, если учесть, что крыша уже рухнула. Некоторые перекрытия тоже. «Это было последнее предупреждение, адъютант», – неожиданно произнес Михахат. «Кто бы ни пришел на место Гранна, ты должен добиться того, чтобы он прилетел ко мне навстречу. Один и без охраны. Похоже, убивать его сегодня не планируют, а значит, можно попробовать получить больше информации, спровоцировав противника на откровенность. Это ты верно подметил», — хохотнул Миха. Он повернулся в сторону, видя, как к нему подошла парочка бойцов с каким-то ящиком. «Ты вроде бы умный, но явно не из числа тех, кто думают своей головой прежде чем идти против меня», — произнес Миха, вытаскивая из коробки два обожженных куска чего-то смутно знакомого. «Я предупреждал, человек», — напомнил Михахат, — «не вставай у меня на пути, раздавлю и сожру. Но так как мне нужен живой свидетель, который бы дал правильный совет новой власти, то воспитать тебя нужно иначе, забрав самое ценное и дорогое». С этими словами Миха распахнул свою огромную пасть и запихнул в нее раз за разом все откровенно горелые куски. «Вкусно?» Похоже, он даже не жевал и проглотил. Никогда не думал, что сгоревший в пожаре молодой Нексу может быть таким вкусным. «На», — Хат бросил что-то рядом с Торином. «Забери на память о твоей тупости и несговорчивости, адъютант». И Никс скосил глаза, чтобы рассмотреть предмет. Покрытый сажей небольшого размера приплюснутый череп с четырьмя глазницами. И все встало на свои места. «Молодой Нексу, сгоревший в пожаре, ублюдок», — сжал кулаки под пластиной двери Торин. «Ты сожрал моего Нексу». Его переполняла бессильная злоба. Существо, которое никому не сделало ровным счетом ничего плохого, оказалось жертвой бандитов. Подобное не прощается. Никому. Никогда. «Ну, сперва мои нагри его прикончили, пока минировали твое новое жилище, освежевали, и уж только потом зажарили на огне пожарища твоего дома, после чего ее дожарили на этом костре». Он указал своей короткой жирной рукой на пожарище на месте дома Торина. «И только после этого я ее сожрал. И то же самое будет с тобой, сосунок, если вздумаешь и дальше противиться мне». Послышались звуки стрельбы. «Штурмовики», — предупредил нагри Миху Хатта. «1000 метров. Нужно уходить, хозяин». «В самом деле, нужно», — хмыкнул тот, посмотрев на лежащего перед ним Торина. «Оставь ему контакты для связи со мной». Громадная туша Хатта довольно сноровисто исчезла из поля зрения, а над лицом Иника склонилась рожа нагри, работающего на консорциум Занна. «Сделай то, что требуется, лейтенант», — произнес он с угрожающим мяуканьем. «Иначе мы от тебя не оставим даже воспоминаний». «Понял?» Не дожидаясь ответа, предатель бросил на землю рядом с разведчиком информационный чип. «И не вздумай юлить», — предупредил нагри. «Наши глаза и уши везде, лейтенант. Новый мов должен встретиться с Михахаттом, иначе весь сектор запылает». Не произнеся больше ни слова, не дожидаясь ответов, серокожий народец удалился. Когда прибывшие по тревоге штурмовики освободили его, Торин покинул резиденцию, направившись на базу гарнизона. С собой он забрал только две вещи: череп погибшего питомца и чип, оставленный ему для передачи новому мафу сектора. Страж покинул гиперпространство, уютно разместившись прямо посреди одного из важнейших гиперпространственных путей галактики. Тактическая голограмма указывала на то, что сопровождающие нас три звездных разрушителя типа Интердиктор разместились на своих местах вместе с аналогичным количеством прикрывающих их венаторами модернизации дракон второго поколения. Дюжина транспортных кораблей типа Действия 4 притаились за кормой стража, уверенные в полной своей безопасности под защитой звездного суперразрушителя. Генераторы гравитационных колодцев активированы и готовы превратить эту часть межзвездного пространства в непроходимую для любого типа навигационного компьютера и поколения гипердвигателя, известного в этой галактике, гравитационную аномалию. Осталось совсем немного до тех пор, как мы начнем. А пока что интересно послушать важные сообщения с другого конца галактики. Как ни странно, но за длительное нахождение в засаде на границах Доминиона, я даже как-то привык к тому, что голопроекции подвержены помехам. Поэтому даже замешкался, когда увидел мгновенное появление объемной бело-синей фигуры генерала. «Гранд-адмирал», мужчина уважительно поклонился. «Лорарди и Ренталлис взяты». «Превосходно», — ответил я. «Проблемы были, с Лорарди противник отвел свои войска, и мы лишь добивали наземные части», — пояснил генерал. На Ренталлисе мандаларцам пришлось как следует повоевать. «Не страшно, их это только мотивирует», — прокомментировал я. «Впереди штурм Серина, не так ли?» «Все так, сэр», — ответил он. «Но должен отметить, что противник стянул туда все свои силы. Это будет масштабное и кровопролитное сражение. Дроиды-шпионы сообщают, что выстроена глубоко эшелонированная оборона, включающая в себя минные поля, защитные станции и большое количество наемников, как на Земле, так и в космосе. Штурм Серина, это уже не ваша забота, генерал, сказал я. Этим будут заниматься другие разумные. Каликоидный Рой и Черная Жемчужина уже выполнили свои задачи по минированию и возвращаются на Акзилу. Они, а также Корсары Кавила, Мандаларцы Хиджаспара и силы Баронессы, вот кто отметится в генеральном сражении за сектор Д-Астан. А регулярный флот проконтролирует, чтобы никто не ушел оттуда. По крайней мере живым. «Как прикажете, сэр», — ответил мой собеседник. «Готовьтесь к передислокации, генерал», — приказал я. «Гвардия доставит вас до места назначения». «Есть, сэр», — ответил тот. «Кому мне следует сдать дела?» «Вице-адмирал Пиллион будет контролировать окончательное уничтожение мятежников в секторе Д-Астан», — поведал я. «Его силы уже выдвинулись к границам сектора и блокируют его. Через сутки начнется штурм Серина. Пиллион вскоре свяжется с вами и обеспечит вас сопровождением и транспортом. Задание получите позднее». «Да, сэр, я подготовлю все необходимые документы», — заверил меня генерал, прежде чем его голограмма растворилась. «Предпоследние сутки текущего месяца истекают. Завтрашний день обещает быть насыщенным. По всем фронтам». Глава 70. Сегодня две радостные новости. Первая, на календаре воскресенье. Вторая, сегодня очередная прода. Вот только, это последняя глава текущего тома. Но, как в бородатом анекдоте, есть нюанс. 10 лет, 2 месяц и 34 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, 2 месяц и 34 сутки после великой ресинхронизации. 9 месяцев и 19 сутки с момента попадания. Возмездие покинул гиперпространство так же натужно и совершенно неэлегантно, как и вошел в него. Механизмы звездолета работали словно через силу, и это недвусмысленно намекало на то, что экипаж разрушителя, мягко говоря, не самый талантливый в технических вопросах, и состояние материальной части корабля как минимум вызывает нарекания, особенно инерционных гасителей. С малыми летательными аппаратами, вроде шаттлов типа «Лямбда», ситуация обстояла намного лучше. Мягкое преодоление сверхсветового барьера и такое же мягкое возвращение в реальное пространство. «Добрались все», — сообщил Боск, весь полет проспавший в соседнем кресле, словно простой пассажир. «Очередная корректировка курса?» «Нет», — заявил Трандашанин, разминая шею. «Мы прибыли». «Куда?» — сделанной линцой поинтересовался Сергиус. «Пост смотри в иллюминатор», — посоветовал ему рептилоид, поднимаясь со своего места и направляясь в пилотскую кабину. Возмездие доставило их до неизвестной точки в пространстве, после чего они продолжили полет на шаттле. Примерный рисунок звезд, который видел за бортом Сергиус, говорил о нахождении где-то в восточной части галактики, и явно либо за пределами галактики, но недостаточно далеко от галактического диска, чтобы начали сбоить гипердвигатели, либо на самых ее окраинах, в диком пространстве. Но высчитать направление и расстояние, разделяющие точку старта и точку завершения маршрута, он не мог. Что возмездие, что шаттл не раз меняли свой курс, то входя, то выходя из гиперпространства. Учитывая это, можно было предположить только один вариант: противник целенаправленно вводил в заблуждение возможных преследователей. Возможно, они знали о наличии маяка на борту корабля, что сомнительно, частоты, на которых тот передавал пакеты с данными о местоположении звездного разрушителя, считаются фоновыми, и информацию на них весьма сложно обнаружить, как и локализовать сам передатчик. Вероятно, это смена курса, распространенный способ по обеспечению безопасности корабля. У преступников должны быть свежи в памяти мероприятия по изъятию звездных разрушителей и прочих кораблей империи, проводимые гранд-адмиралом Трауном в прошлом году по всей галактике. Так или иначе, но констатировать ситуацию Сергиус бы не стал, имея столь ограниченное количество данных. Пока что он знал только одно: куда бы его ни доставляли, это крайне важное для противника место в галактике, и обеспечение безопасности которого для Босска является первостепенной задачей. Из своего опыта Сергиус знал, что с подобным трепетом преступники относятся лишь к одному объекту недвижимости во Вселенной – своей штаб-квартире, которая обеспечивает их всем необходимым и которая досталась преступникам дорогой ценой. Последовав совету Босска, Сергиус отодвинул ближайшую бронезаслонку и выглянул наружу. Шаттл двигался уже по орбите, и рассмотреть их пункт назначения можно было довольно легко. Довольно массивная планета, к которой они подлетали с освещенной стороны, и можно было легко заметить плотные облака, скрывающие значительную часть поверхности. В верхних слоях атмосферы они были незначительными, но в то же время уплотнялись ближе к поверхности, которая, между прочим, насколько хватало глаз, состояла целиком из водной глади. И как-то незаметно, что тут могут находиться острова или даже континенты, по крайней мере их не видно с орбиты. А следовательно, если они и есть, то находится за пределами возможностей человеческого глаза их разглядеть из текущего положения. За свою карьеру Сергиус побывал на сотнях планет, может быть даже на нескольких тысячах, и океанические миры в галактике – не такая уж большая редкость. Но если сопоставить все факты, которые он уже раздобыл, положение планеты в восточной части галактики, удаленность от гравитационного диска галактики, океан, покрывающий значительную часть поверхности планеты. «Ну что, узнаешь это местечко?» – поинтересовался Боск, плюхнувшись в кресло. «Дело дрянь», – подумал Сергиус, с тоской подумав, что, возможно, следовало подумать о подобном варианте и взять с собой маячок. Возможно, это дало бы Доминиону данные о курсе, который использовали преступники, чтобы добираться сюда. Но, что более очевидно, его бы рассекретили практически сразу, как только он попытался бы установить устройство. Одно дело огромный разрушитель, и другое – крошечный корабль вроде «Лямбды», на котором от чужих глаз и не спрячешься. «Впервые вижу», – равнодушно произнес он, посмотрев в глаза Трандашанину. «Манаан, родина силкатов?» «Нет», – криво улыбаясь, ответил Боск, которому, похоже, нравилось, что его подчиненный не опознает планету. «Еще варианты будут?» «Дак, родина Монкаламари», попытал удачу снова Сергиус, изобразив на лице работу мысли. «Нет», — поморщился Боск, — «это Камина». «А», — равнодушно отреагировал Сергиус, — «впервые слышу о такой, тухловатое местечко. Конечно, если мы сюда прилетели не рыбку половить, а по делу, то претензий никаких». Боск хищно оскалился, но промолчал. Сергиус, понимая, что больше необходимого ему не сообщат, сделанным равнодушием уставился в иллюминатор. Он вроде бы безучастно смотрел на бескрайнюю гладь поверхности Камина, но в то же время работал. Возможно, никто и ничто из разведки Доминиона не сможет так близко подобраться к этой планете в ближайшее время, а потому он просто обязан ловить все, что так или иначе может иметь оперативную ценность. Он смог разглядеть не менее 5 орбитальных защитных станций типа Голланд-2, висящих на орбите Камина, и не меньше 10 корветов типа Крестоносец-2, патрулирующих орбиту и составляющих компанию 3 линкорам типа Килдабе-2. Корабли, которых не видели с самой операции на Хайпере, оказывается, базируются здесь, а не на северо-востоке галактики, в корпоративном секторе, как предполагалось. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что это лишь малые силы, которыми владеют хозяева Камина. Десятки истребителей, передвигающихся в планетарной атмосфере, но их тип разведчик так и не смог определить. Планета Камина. Корабль нырнул в атмосферу на светлой стороне планеты, после чего набрал скорость и устремился к противоположному полушарию. Сергиус отметил, как резко изменилась ситуация с освещенностью и погодой, стоило только прорваться сквозь нижнюю атмосферную завесу дождевых облаков планеты. Освещенность кратно снизилась, турбулентность увеличилась, а в качестве аккомпанемента зазвучала барабанная дробь ливня, который буквально заливал каждый квадратный метр океанической поверхности. Крупные волны накатывали с большой периодичностью, а над ними парили крупные птицы, из-за своей гладкой кожи и обтекаемых форм больше похожие на летающих океанических созданий. Лямбда взяла четкий курс на группу тарелкообразных построек, размещенных на массивных явно металлических опорах, уходящих прямиком в океан. Эти тарелки, или даже грибы, светились изнутри тысячами желтоватых огоньков. Их опорные балки то и дело омывались волнами, которые словно намеревались смыть постройки в океан, поглотить, разрушить без остатка. От этого бросало в дрожь. Никогда не видевший этого мира Сергиус мог лишь поражаться тому, как здесь вообще кто-то может жить. «Тайпокас-сити», — произнес Боск, указывая на тарелки, которые рассматривал Сергиус. «Столица. Тайпокас-сити, столица Камина. Захудалое местечко», — произнес Сергиус. «Как по мне, так здесь немного сыровато. Местным нравится», — пояснил Трандашанин. «Они не покидают Камина, живут изолированно в таких вот городах. Хреново быть ими», — усмехнулся Сергиус. «С плесенью, небось, борются каждые выходные.